Глава 50. Леша привязал оседланную астеропу к ограде и подошел к Теодору. Голова шумела, перед глазами плыли круги. Он не спал всю ночь и теперь с трудом держался на ногах. Не было сил даже изобразить улыбку. К счастью, Теодор взял переговоры на себя и уже обсудил с Фриной возврат Лешиного долга. С этого момента Алексей терял право появляться в афинских землях. Но было решено, что как только в море установится хорошая погода, Теодор придет в Потидею на своем корабле. Он погасит все долги и заберет спреденную шерсть, прялки и даже ткачих, выкупить которых разрешил армейский казначей. На улицу вышла Пандора. Подошла к астеропе и протянула ей горбушку хлеба, посыпанную крупной солью. Мягкие губы лошади скользнули по ее ладони. Пандора прижалась к мускулистой шее и стала что-то тихо нашептывать, нежно поглаживая длинную гриву. Астеропа опустила голову и медленно водила ушами, словно прислушиваясь к словам девушки. Алексей будто во сне подошел ближе. Пандора взглянула на него и грустно улыбнулась. «Пусть боги охраняют твой путь. Надеюсь, ты найдешь ту, которая сделает тебя счастливым». «Ты уверена, что хочешь отдать Астеропу мне?» «Да, в Македонии ей будет гораздо лучше». Леша не выдержал и задал неуместный, но давно мучивший его вопрос. «Скажи, если бы ты ждала от меня ребенка, ты бы вернулась в Афины или поехала со мной?» Девушка вздрогнула. «Ты уверен, что хочешь знать ответ?» «Да», — хрипло прошептал Леша. Взгляд Пандоры устремился куда-то вдаль. «Если бы я носила твоего ребенка», — шепотом повторила она. «Да, я бы поехала с тобой в Дион, но я возненавидела бы тебя и этого ребенка и не простила бы тебя никогда». Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. «Спасибо за откровенность», — выдавил Леша и отвернулся, чувствуя, как глаза наливаются предательской влагой. Ее сухие губы коснулись его щеки. «Прощай», — прошептала она и резко развернулась. «Господин Теодор», — с нарочитой веселостью воскликнула Пандора, — «передавайте привет и мои наилучшие пожелания Агористе. Пусть Гестия и Гермес оберегают очаг вашего дома. Вот письмо для нее». Леша не слышал ничего, что происходило вокруг. В ушах звенело, а грудь разрывала отчаянная боль. Даже пальцы перестали слушаться его. Несколько долгих мгновений он терзал повод, прежде чем удалось ослабить узел и отвязать лошадь. Потом вскочил в седло, натянул повод, осаживая дернувшуюся кобылу, и посмотрел на солнце, уже поднявшееся в зенит. «Пора ехать», — громко сказал он Теодору. «Нам нужно засветло добраться до Хаисы». «Я готов», — ответил Теодор и оперся коленом на услужливо подставленные слугой руки, залезая на коня. «Пусть боги благословят Афины», — крикнул Алексей, не оборачиваясь. «Желаю здравствовать и процветать!» Они долго ехали молча бок о бок. Время от времени Теодор бросал на Алексиуса тревожные взгляды. Потом, наконец, не выдержал и начал говорить. Просто говорить обо всем. Он вспоминал, что случилось, строил планы, предвкушал торговые путешествия, планировал будущий ремонт поместья. Потом долго высчитывал, сколько денег принесет им строительство новой плотины и открытие в Дионе предельной мастерской. Алексиус молчал, погруженный в раздумья, и, казалось, совершенно не слушал своего друга. Неожиданно он встрепенулся, словно очнувшись от сна. «Все, хватит заниматься ерундой. Вся эта мышиная возня бесполезна. Мы отправляемся на Танаис. Там нас ждет величайшее сокровище мира. Готовься, Теодор. Скоро вся Айкумена будет лежать у твоих ног». Алексиус хлопнул астеропу по крупу и ударил ее пятками. Кобыла возмущенно заржала и сорвалась в стремительный галоп. Дорогу заволокло поднятой копытами пылью. Теодор закашлялся, глядя вслед своему странному другу. Помахал рукой, разгоняя пыль, и тоже перешел на галоп. Они полностью отдались дикому стремительному полету. Мелькали кусты, деревья хлестали их плечи свисавшими ветвями, но друзья не сбавляли темп. Кони безостановочно несли их вперед, навстречу таинственному и удивительному будущему, которое обязательно настанет.